а под ногами хлюпало и дышало болото. И куда бы они ни поворачивали, их настигал и окутывал прозрачно-зеленоватый болотистый кур. Что ж делать? Павел Алексеевич облизывал пересохшие губы. Его рот был сухим и запекшимся в уголках. По лбу на глаза крупными каплями стекал пот, холодный, стыдный пот страха. И еще Нина поняла, что такое опрокинутое лицо. Ей часто встречалось это выражение в книгах, и она не понимала, что оно значит. Все дело в глазах. Они как-то плоско заваливаются в глазницах. Глаза не то покойника, не то душевно больного. Да ее муж и был болен самой позорной болезнью, страхом. Лучше бы он показал себя негодяем, хамом, зверем, только не трусом. Как же она не замечала этого раньше? А ведь надо бы заметить. Разве вся его жизнь не была вылеплена страхом? Началось с войны, когда он резал по линолеуму, а его сверстники отдавали кровь и жизнь. А дальше — самоустранение из борьбы, добровольное отшельничество, отсутствие равных и более сильных друзей, товарищей по профессии. Даже то, что он рисовал и как рисовал, сама мелкость изысканного, неглавного труда, все диктовалось трусостью. И людей не видел он из трусости, и поехать никуда не мог из трусости, и жил по-мышиному из трусости, и за нее не боролся из трусости. Какой мужчина вел бы себя так покорно и бессильно? Он боится жизни, как темного леса, заячье сердце. Неужели ему непонятно, что сейчас он теряет ее по-настоящему и навсегда? Он же чуткой, с тонкой кожей. Но ему на все наплевать, кроме одной цели — вырваться засветло из леса. А может, у него комплекс? Заплутался в детстве среди трех сосен, вот и осталась боязнь. — Ничего не попишешь, — сказала она с жестким спокойствием. — Заночуем в лесу. — У тебя есть спички? Дыхание со свистом и хрипом вырывалось у него изо рта, как у астматика. — Откуда? Что я, курю? — И у меня нет. Вот беда. В лесу ночью нельзя. Темно, ничего не видно. Если б знать, взяли бы фару и аккумулятор. Бормотал он, как в бреду, и стирал пот со лба. Надо идти. Ты не знаешь, случайно, куда нам идти? Он протянул к ней мокрую от пота руку, пальцы дрожали. Она брезгливо отшатнулась. Дай корзину. Дай сюда корзину. Мы пойдем быстро, очень быстро. Куда только идти? Ты скажи, куда идти? Слабый шум, источник которого и не угадать, слышался то справа, то сзади. Возможно, это грузовики, но уверенности нет. В лесу пробудилось много новых шумов, мешавших вслушаться в ворчбу далекого шоссе. Вздыхало и ухало, шуршало и булькало. Лес, еще недавно такой тихий, щедро озвучился в исходе дня. Он словно настраивался на ту главную музыку, которой огласится ночь. «Когда все чистое ложится, и все нечистое встает», — вспомнилось Нине. Если бы ее не занимало так саморазоблачение Павла Алексеевича, впору было бы самой поежиться. Ей-богу, с этим лесом дело непросто. Почему их сюда никогда не водили? Почему не попались им человеческие следы? Почему даже заросших просек они не встретили? Ты меня сбил. Теперь я сама толком не знаю. По-моему, туда. Павел Алексеевич сразу повернулся и пошел, как слепой лось, широко и крупно, не разбирая дороги. Валежник хрустел под его подошвами, он спотыкался, наскакивал на деревья, сучьи и коряги цепляли за одежду. Опять зачавкала болотная почва, выгоняя на траву черную смрадную жижу, но он ничего не замечал. Ручей, нет, не ручей, а речка, настоящая речка, с желто-взмученной водой в черно-торфянистых берегах, поросших лещугой и острецом, преградила им путь. Довольно быстрое для лесной речки течение закручивало мелкие воронки. Была она не широка, но не перескочишь, и достаточно глубока, чтобы не перейти вброд. Павел Алексеевич сунулся, но сразу потерял дно и всем телом откинулся назад, на берег. Река подмыла берег с их стороны. Ветлы и ольхи опрокинулись головами в воду.